Глава 9. Корабли идут в Салманессу. В комнату набился народ, огонь раздули поярче. Жадно глотая из кружки горячий мед, Рогей продолжал свою невеселую повесть. «Ванат Мелепик», — сказал он, — «сумел каким-то образом вызнать всю правду о намерениях мариапольцев. То ли сам догадался, то ли изменник донес». Рогей склонялся к последнему. «Как бы то ни было, когда они с Эйраром только выезжали из Наароса, баронские гонцы уже мчались в обреченный город предупредить наместника. Затем туда прислали полутерцию воинов из самой Бриэлы и еще одну из Наароской цитадели. Так что, когда Рогей прибыл в Мариаполь, город кишмя кишел солдатней. На улицах то и дело кого-то хватали, а стража ворот имела строгий приказ впускать всех, но не выпускать никого. «И как же ты?» — спросили Рогея. «Да никак. Спрятался у одной особы, преданной Железному кольцу. Дело в том, что ее заведение не отличается особенной нравственностью. Покорнейше прошу прощения, любезная дама. Я пытался разыскать Виграка. И я нашел его, да. На другой же день, как я приехал, по всем улицам ревели трубы, а герольды приглашали добрых горожан на главную площадь. Попробовал бы я не пойти. Они там в Мариаполе ведут списки жителей, и меня уже успели вписать, в качестве клиента той женщины. Так вот, на главной площади было выстроено нечто вроде горного пика, сверху донизу увешанного их дерьмовыми флагами». Он поднес кружку к губам, и один из рыбаков проворчал. «Тошно смотреть честному человеку, когда проклятый красно-белый вьется так высоко». «Ага», — кивнул Рогей. «Как я погляжу этой сволочи рыжему барону, до смерти нравятся всякие там символы и яркие зрелища. Когда все сошлись, Ванат Мелепик влез на самую макушку горы, и с ним Викант Изела, правитель Мариолы. И вот барон стаскивает с головы шлем и закатывает нам речь. Ему, дескать, стало известно, что кое-кто из его добрых дейлкарлов надумал взобраться на пик. Что ж, мол, он не возражает, пусть только учтут, что пик — это эмблема валькингов и может чего доброго наказать инородцев». Тут опять запели трубы и их стали пихать наверх по двое. Дюжину мариапольских синдиков, в том числе Виграка, вместе с женами и детьми. Словом, десятка четыре народу. На самой вершине Ванат Мелепик с Изелы рубили их мечами. Сперва семьи, потом самих. Палач подбирал головы и показывал нам. Дети кричали, пробовали бежать. Он снова уткнулся в кружку, пытаясь проглотить застрявший в горле комок. «Погибай, Деларна», — пробормотали из угла. Эрар увидел, как Гетона закрыла руками лицо. Он и сам готов был заплакать. «А что же каринские звездные воеводы?» — спросил он, пряча близкие слезы. Голос прозвучал громче, чем следовало. «Или они тоже попались?» Рудер хмыкнул в бороду. «Как же, попадутся они, скользкие угри. Небось уже щеголяют целыми треугольничками на плечах». Рогей серьезно заметил. «Ты несправедлив, Загребной, и я бы не назвал это достойным. Они ведь не могли прибыть раньше. И ты знаешь не хуже меня, что наемников валькинги не признают. Звездных воевод предупредят в море. И сделает это один из твоих кораблей, Рудер. Тот самый, что выудил меня из воды, куда я свалился с мариапольской дамбы с окровавленной головой и мертвым стражником под мышкой. Вот как? Значит, теперь наши пташки, скорее всего, полетят в Осиригу. К пиратам-герцогам Калигона. Нет, в Салманессу. Так было уговорено на случай, если грянет какой-нибудь гром. Мы возобновим войну из Салманессы». Эйрар вновь подал голос. «Так значит, не все еще потеряно?» «Потеряно? Кто говорит потеряно? Наша тайна раскрыта, только и всего. А битва еще не начиналась». Рудер поднялся, прошелся по комнате, опустив голову и заложив за спину руки. «А что там наши юные восманцевские выскочки?» — спросил он наконец. «Восстали таки? Или угодили все эти рыжие в оборону еще до восстания?» «Точно не знаю», — ответил Рогей. «Но думаю, что скорее всего нет. Черный Галиль должен был держать их на поводке, пока не получит сигнала. А у него рука крепкая». «Ну, добро. А что слышно про герцога Роджера?» «О, он уже отправил гонцов к Изела с наказом напомнить ему о старом договоре насчет мариоланской привилегии. Он ведь считается сюзереном Мариолы и сам должен разбирать все дела, касающиеся измен. Одним словом, вызов брошен. Надо ждать войны. Я дал ему слово, что все мариоланцы, которых соберет моя боевая стрела, встанут под его знамя. И тогда мы начнем». «Да, похоже, другого пути у нас нет». Загребной вольных рыбаков тяжко вздохнул. «А может, и вообще никакого. Но будь что будет, мы с него не свернем. Эрб, Паури, а ну зовите тех, что должны были ехать. Будите их, если придется. Нынче же ночью они отправятся в Салманессу. И ты с ними, сударь-чародей. Я бы сказал больше и напутствовал тебя по-другому, но придется обождать до лучших времен. Рогей, ты тоже поедешь». Долговязый Эрб вытаращил глаза. «Прямо сейчас?» Но Рудер свирепо обернулся к нему. «Да, прямо сейчас. Неужели ты не понимаешь, дурень? Если не наароский рыжий барон, так его хозяин Вальк скоро смекнет, что Мариола собиралась подниматься не в одиночку. И уж тогда боевые когти хоть завтра могут оказаться у наших причалов. Вот разве шторм их задержит?» Люди зашевелились. Эрб поднялся и хотел говорить, но кто-то опередил его, пробасив неудоуменно. «Погоди, Рудер, а Хартия? Мы же вольные рыбаки. Какое они имеют право?» Рудер натреснуто засмеялся. «Хартия написана на пергаменте, а у рыжего барона в руках сталь. Что, по-твоему, перешибет?» «Ну, как же морские демоны?» — вмешался чернобородый рыбак, чье имя Эрар так и не запомнил. «Демоны подождут», — огрызнулся Рудер. «Это важнее». Виста помог Эрару одеться. Тот был еще не в себе и с трудом вдевал пуговицы в петли. Эрард тщетно оглядывался в поисках Гетоны. Девушка бесследно исчезла. Ему оставалось лишь сожалеть, сколь неласковым оказалось их прощание. Ни доброго слова, ни пожелания. Опираясь на плечо Виста, он вышел наружу. Ночной вихрь хлестнул в лицо несущимся снегом. Слышались крики. Кто-то пробежал мимо с факелом. Штормовой ветер рвал пламя и уносил в сторону слова, мешая даже дышать. Теплый плащ не спасал. Казалось, ветер пронизывал тело насквозь. Люди сбегались к причалу по двое и по трое. В свете факелов там и сям поблескивали стальные шлемы, мелькали наконечники копий. Слышались крики. «Кто видел Вардамила?» «Эй, там, держи!» Вардамил ушел на Недель-Галае. Накануне вечером в преддверии шторма рыбаки позаботились как следует закрепить корабли, заведя растяжки на причал из судна на судно. Теперь шхуны бились и терлись одна от другой, раскачиваясь на волнах, вкатывавшихся меж лап вагейского сфинкса. У Ирара невольно ёкнуло сердце при виде вздымающейся черной воды в провалине между обледенелым причалом и бортом корабля, тяжело ходившим вверх-вниз. Дружеские руки живо перетащили его через провал на ближайший корабль и сразу провели в каюту, где уже теплился очажок. «Присмотри за огнем, молодой господин», — попросили его рыбаки. «Мы все будем нужны наверху. Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет, ты — наш груз». Его оставили одного. Крышка люка бухнула над головой. Послышался топот ног по палубе и невнятные крики, а потом вдруг прекратились рывки канатов с одного борта корабля, и Эрар понял — это отчалила соседняя шхуна. А вот и они, похоже, двинулись в путь. Беспорядочные рывки и толчки сменились размеренным ритмом морской зыби. Качка усилилась, когда они вышли из-за мола. Кутаясь в плащ, Эрар прилег возле огня, но задремать так и не смог. Он подумал о Салманесе и о том, какой прием их там ожидал, но скоро вновь вспомнил с Гетона ее неожиданный гнев. Право это было сродни предательству. Так оттолкнуть его, когда он до предела измотанный ворожбой, отчаянно нуждался в человеческом участии и поддержке. Потом, однако, он попробовал взглянуть на вещи беспристрастно. «Все это минуло и не вернется», — сказал он себе. «Гетона навсегда ушла из моей жизни». Но не смог не сознаться, что ее тоже можно было понять. Особенно если учесть, что Рудр хотел их поженить. «Женщины ценят в твоих мужчинах силу и смелость», — размышлял Эрар. «Ни одна не потерпит, чтобы муж искал в ней опоры». И тут же поправился. «Почти ни одна». Сколько раз отец отводил душу слезами в маминых объятиях. Она всегда старалась его утешить. То-то с ее смертью старика совсем покинуло мужество. Вот он и отправился в конце концов на Орос к брату Толу, к Леонсу Фабрицию. Однако Гетона была сделана совсем из другого теста. Эрар заворочился на лавке, вспомнив, как облегала ее тело одежда, вьющаяся на ветру. Нет, минуло. Не вернется. Теперь она, скорее всего, пойдет замуж за Виста и нарожает ему полный дом будущих рыбаков. Эрар не чувствовал особой своей вины в том, что она не узнает лучшей судьбы. Он был виноват разве в том только, что позволил Рудру заставить себя колдовать. И тем не менее, именно это поставило его во главе 50 молодцев, с которыми, как ни крути, была связана вся его будущность. Что еще давало ему право предводителя, как не его искусство лучника и чародея? Да, клубок был туго запутан. Не вдруг размотаешь. Эрар поднялся добавить дров в очажок. Корабль отчаянно качало, он схватился за бимса, чтобы не упасть, и твердо решил ни под каким видом не прибегать более к магии. Только если при последней нужде. Потом он самодовольно подумал о том, что сказал бы лучник Пертвит, отведись ему увидеть его сейчас, на пути в Салманесу, и притом не нищим наемником, а предводителем 50 бойцов. Размечтавшись, он вскоре уже двигался от города к городу под радостные клики ликующих горожан, и колокола звонили на башнях, и цветы сыпались под копыта коня, пока не стукнула, открываясь крышка люка, и озябшие рыбаки не стали спускаться вниз за глотком горячего питья. К утру качка ослабла, когда Эрар выбрался наверх, корабль резво бежал на северо-восток. Румпель был подвязан, в небе не облачко. Шхуна плавно взбиралась на отлогие водяные горы и столь же плавно скатывалась вниз. Нос так и сверкал, разукрашенный замысловатыми ожерельями сосулек. Кто-то из команды стоял там, привязавшись канатом, и скалывал лед. Было холодно. Эрар огляделся, придерживаясь за снасти. Рядом с ними бежала по ветру еще одна шхуна, и далеко-далеко у горизонта едва заметным пятнышком мелькала третья. Когда волны одновременно поднимали корабли, видны были макушки ее парусов. Ледяные брызги иглами впивались в лицо. «Доброе утро!» — поздоровался с Эраром хозяин судна. И мрачно добавил. «Сдается мне, молодой господин, из твоих 50 попадут в Салманесу хорошо, если 20». «Почему?» «Потому что Брейхит разбился на рифах в Агейском проливе, и никто не знает, сколько их спасли. Рядом с нами идет Гулринг, а Недель-Галай пропал без вести. Не очень-то радостное дело для всего Джентеби, молодой господин». Он искоса посмотрел на Эрара и как бы подчеркнул последние слова. «Молодой господин». Эрар указал вдаль. «Как ты думаешь, чей это корабль там у горизонта?» Хозяин судна смерил его пристальным взглядом. Потом вскочил на фальшборд, одной рукой хватаясь за ванты, другой прикрывая от солнца глаза. «Клянусь миром колодца!» — воскликнул он, вновь спрыгнув на палубу. «Ты прав! Эй, все наверх! Все наверх! На шкотах приготовиться!» И, обратясь к мачте, приложил ладони к рту. «Ови, бездельник! Наш молодой господин с палубы видит зорче, чем ты сверху!» И продолжал распоряжаться. «Всем взять копии и надеть шлемы! Вдруг это враги?» Но это были не враги. Когда корабли сошлись, парусник оказался за пропавшим Недель-Галаем. Вдобавок выяснилось, что он подобрал всех моряков, кроме одного с разбитого Брейхеда. Люди дружно хвалили Эрара за острое зрение, ибо ему первому удалось высмотреть Недельгалай. Его репутация удачливого вождя заметно упрочилась. Двое суток после этого длилось поистине безмятежное путешествие под лучезарными небесами с попутным ветром, быстро несшим корабли вперед. Наконец, к исходу третьего дня впереди показалась тонкая ниточка берега. Вскоре открылось широкое речное устье. Реку пересекал укрепленный мост, а с восточной стороны прозрачные на фоне темнеющего вечернего неба вырисовывались высокие башни. Цитадель Салманесского бастарда. Ничем иным эта твердыня быть не могла. Паруса были убраны, люди сели на весла. Солнце опускалось в облака, река свинцово блестела. А к северу и к западу, сколько хватало глаз, расстилались бурые поля, колыхавшиеся на ветру. Через поля к городу тянулась дорога. «Не торопятся они тут с урожаем», — заметил Эрар. Виста, слышавший это, засмеялся в ответ. «Ну да, только весь урожай со здешних полей — лягушки да рыба. Это не поля, а знаменитые топи Салма, что тянутся отсюда до самых границ Мариолы». В это время к ним приблизился на веслах Недельгалай, и долговязый эрб прокричал оттуда, что салманессы, насколько ему известно, сами не свои насчет церемонии титулов. Словом, будет лучше всего, если Эрар, когда подойдут к мосту, станет разговаривать с ними от имени всех. Отлив обнажил по обоим берегам широкие полосы грязи, морозец уже успел прихватить его сверху. В главном пролете моста был оставлен меж сваями проход всего для одного корабля, да и тот нынче перекрывала ржавая железная цепь, натянутая низко над водой. Когда корабли подошли вплотную, рядом с баллистой, высевшейся на мосту, возникла голова в стальном шлеме. «Кто идет?» Эрар помахал белым значком, навязанным на копье. «Вольные рыбаки с архипелага Джентеби! Идем сражаться за герцога!» «Поворачивайте назад!» — откликнулся страж. «Его светлость принимает на службу лишь тех, кто следует за благородно рожденным предводителем. Его светлости не нужны ни чванные западные Делкарла, ни варвары-валькинги, у которых один и тот же человек сегодня господин, а завтра крепостной. Я здесь вождь!» — прокричал Эрар. — И мой род не уступит ни одному из салманесских. Я Эрар Эльварсон из Трангстеда. Рядом с первой головой на мосту возникла вторая. — Ага. Судя по имени, ты вастманстедский Делкарл. И какие, интересно, знать цвета на твоем гербе, Делкарл? Тон был обидно насмешливый, и Эрар на мгновение растерялся, ибо у его отца герба не было вовсе, а мать хоть и впрямь происходила из дворянского рода, титулы и гербы редко обсуждались в семье. Тем не менее, надо было что-то ответить, и Эрар храбро сказал. — Лазурь и золотая стрела. «Никогда не слыхал о подобном», — проворчал второй страж, и оба отошли за баллисту посовещаться. Затем сверху послышалось. «Эти рыбаки присягали тебе на верность, как полагается». На палубе Недельгалая кто-то вскочил на ноги и возмущенно потряс кулаком. «Еще чего присягать? Мы, вольные рыбаки, никому никаких присяг не даем, кроме самого императора. Как гласит наша священная хартия...» Но эрб живо заставил парня заткнуться и прокричал в ответ. «А хотя бы и не водилось такого прежде у нас, народа Джентеби». Что до меня, я готов поклясться колодцем, всюду следовать за Эраром Эльварсоном Ясноглазым и признаю его своим вождем и господином, пока длится эта война. «И я!» — крикнул Виста. «И я!» — друг за дружкой подхватили остальные. «И я!» — Эрар, исполненный гордости, принялся благодарить их. Между тем, стражи моста вновь удалились посовещаться и, наконец, приговорили так. «Это дело серьезное. Надо уведомить его милость канцлера, пусть сам с вами разбирается». «В общем, ждите. Тем более, что после захода солнца все равно никого не велено пропускать». Корабельщики попробовали спорить, но без толку. Им даже не позволили пришвартоваться на ночь к сваям моста. Делать нечего. Пришлось отойти назад, вниз по течению, и бросить в воду каменные якоря, коротая вечер у кромки зловонных болот. Однако нет худа без добра. Рогей переправился к Эрару в шлюпке со своего корабля и знатно позабавил товарищей рассказом о том, как один из военачальников Виконта из Элла заявился полюбезничать с дамой, у которой Рогей прятался в Мариаполе. Рогей с друзьями хорошенько подпоили его слугу Мектонца и довели беднягу до дрожи россказнями о проделках злых духов, да еще незаметно приволокли в соседний чулан маленький меха, так что в самый нужный момент из угла послышались кошмарные стоны. В конце концов, перепуганный слуга влетел в комнату к своему господину с отчаянным воплем. «Спасайтесь, не то мы пропали!» И оба храбреца сбежали полуодетыми. «Я взял их камзолы и с обоих срезал валькинговские значки в качестве боевого трофея. Вот они!» — под общий смех закончил Рогей.